Гуру. Радость преодоления себя сопутствует каждой победе. Во имя достижения сознательного бессмертия духа совершается это преодоление. Намеренно говорю о сознательном бессмертии, ибо какое же бессмертие без сознания? Значит, дело все в том, чтобы сознание продолжать за пределы преходящего. Возможно ли это, если оно всецело сосредоточено на преходящем, на том окружении, в котором обычно живет человек? Нет, невозможно, ибо все приходящее смертно. Следовательно, только перенос сознания в сферы неприходящего и сосредоточение в них всего, ради чего стоит жить, и будет решением верным.